Глубина снега достигла одной арги, и из-за этого погибло много вьючного скота и людей в обозе, и до 30 солдат. Ксенофонт, находясь в арьергарде, подбирал упавших, чтобы похоронить их с причитающимися почестями, но это было невозможно, и умерших просто засыпали снегом. Враги следовали по пятам за эллинами, похищая...